Часть шестая. Варварство. Варварство! — кричал Вавилов, но все-таки пошел на первую стенку. Он пошел один и отлично поступил, так как, когда шел, то услышал разговор, что нашли труп Афанаса Царевича, последнего владельца мануфактур. Его хоронила сама Агафья и вырыла ему яму, он повесился на осине. Вавилов понял, что ему не с пути вешаться, и что едва ли он теперь пойдет к березе. Образ блаженного преследовал его. Он вспомнил, что может еще покончить с собой револьвером, возвращенным ему Пицкусом. Утро было морозное, и не хотелось думать о смерти. Кора соскабливалась с трудом. Общее собрание удалось, и рабочие голосовали за передачу храма Успенья под клуб. Церковники, говорят, собирали какие-то подписи. Все это он услышал на лугу перед заводью, затянутой молодым льдом. Там показывали медведей, и шел разговор, что произойдет стенка. Опасались, что придет милиция, и что Ходиев, которого хотели подготовить кремлевцы, не придет. Ходил по заводе кругом Колесников, хвастался, что вот он приехал возобновить стенку, а никто не хочет. Вавилов смотрел на все это с холма. Собрались все парни, которые были у него в спортивном кружке. Он-то думал, что народу соберется мало. Странное волнение владело им. Он боялся того, что знал по войне. Он боялся и трепетал крови. При виде крови и первого удара у него болезненно защемило сердце, и он ослабел. Он почувствовал, что не мог ничего сделать, и даже то, что общее собрание рабочих, где он осмелился выступить и сказал бессвязно несколько слов, приводя какие-то никчемные доводы, все это повело к тому, что он все-таки не преодолел себя. Когда вышли платовщики, и он увидел высокую фигуру Селестенникова, и платовщики пошли, и пошел Ходиев и Новгородцев, он узнавал их по возгласам мальчишек, и мальчишки не так, как прежде, начинали драки, а народ сразу озверел, и все кричали, тряслись по холоду. И у Вавилова не было сил воскликнуть о варварстве даже и тогда, когда Ходиев поразил великана Колесникова, и тот упал, и кровью его окрасился истоптанный снег, и извозчик Гулич вез его в больницу. И за ним устремился архитектор, к которому Вавилов не подходил, и архитектор побежал в больницу, и обмывал, и всячески ухаживал за Колесниковым, и трое думающих были смущены и задумчивы. Все это не поразило Вавилова. Колесников лежал, стиснув зубы и со сжатыми кулаками, все еще в приемном покое, и надо было его отвезти, но Гулич уже распряг коня, и видно было, что им не хочется переносить его гнев на себя, и они опасались его. Часть седьмая. Хоронили Афанаса Царевича тайком от Лопты. Ему сильно не здоровилось. Он бормотал что-то и о том, что он сам его похоронил, и не хотел верить тому, что говорили при нем. Агафья сама обмыла и сама убрала в гроб Афанаса Царевича. Мургабова плакала сухими глазами. Она готовилась к смерти, которую, как ей сказали, несет актер. Селестенников грубым и сухим своим голосом пытался ее утешить, пытливо всматриваясь в нее. В Кремле уже знали об общем постановлении рабочих по поводу храма Успенья. Все понимали, что какие-либо меры бессильны. Гурий чистил конюшню. Пришел Чаев, одетый в теплую одежду Гурия. Чаев сообщил, что платовщики объединены, и теперь есть от них некоторая защита и благословение церкви, и что если они пойдут подраться за Святой Кремль с мануфактурами, то это только соединит их на деле веры. Гурий молчал и ковырял вилами навоз. Он понимал, что косвенно Чаев пришел за советами. Он слегка растерян захватом храма Успения, хотя печатание Библии уже идет к 30 листам. Скоро установят две смены наборщиков, которые не успевают спускать набор в машины. Неплохо, если и мнихи-наборщики подерутся. Ненависть к мануфактурам должна быть подогреваема. Гури понимал, что Чаев хочет, чтобы он уговорил Мнихов подраться. Он понимал, что Чаеву лестно будет покрасоваться и быть некоторым образом не только водителем духовных, но и телесных чад церкви. Гурий почтительно, но крепко отказался. Агафья ходила крепкая и опрятная. Она не пошла на кулачный бой и была недовольна, что пошел Чаев. Беспокойство овладело ею. Она осмотрела все. Она искренне плакала об Афанасе Царевиче. Лобта смотрел на нее хмуро, хотя и старался выражать покорность. Еварест и на самом деле мечтает об епископстве. Лука Селестенников оправился, но скрывается от профессора, который несколько раз пытался пройти даже в мануфактуры. Но дойдет до столба, изрешеченного пулями, и вернется. Надо бы профессору ехать в Москву или Ленинград, в Институт искусств, кафедра его ждет. Да и Щеглиха выражала беспокойство и передавала какой-то артели свою чайную, предлагала даже церкви. Лука Селестенников сказал ей строго: «Ой, не пущу тебя, мать, не удерешь». Она и села. Ходиев и Новгородцев были вместе в кавалерии на фронте. Они были друзьями. Ходиев видел, что народ уже стал забывать войну. Появилось хулиганство, драки. Он всеми силами скрывал свою силу. Он хотел тихо жить с женой своей Ольгой. Она любила пышность и требовала, чтобы он поступил в церковь. Он и поступил. Он был горяч и боялся выдержать стенку. Достаточно было одного слова, чтобы превратить его в бойца. Он жил шитьем хомутов, а Новгородцев поставлял ему кожу, стоял в очередях. Новгородцев поехал за сеном для коня общественного, который обслуживал общину. Они работали в очередь. Сено застряло в грязи. Ходиев выпряг коня, втащил сани на холм и еще раз просил никому не говорить о его силе. Где здесь была правда, неизвестно. Новгородцев проболтался. Ему показалось, что Агафья относится несколько благосклонно к Ходиеву. Ходиев спросил: «Не измените ли вы мне и не предадите ли вы меня, если я буду драться с Колесниковым, который больно хвастается женой и прочим, и вообще ревнует?» Они поклялись. Ходиев смотрел со злобой на своего родственника и ждал, чтобы пришел Бурундук. Но перья его прекратились, река замерзла. Ходиев смотрел, как Колесников хвастался на базаре, что он приехал на коне Измаила, и Ходиев шел рядом и сказал: «Разве можно ездить на таком коне?» Толкнул его и чуть не задавил шагавшего с конем рядом Мезенцева. И вот они встали друг против друга. Колесников обошел вдоль всей кремлевской толпы и ударил первого Ходиева. «Я тебе покажу, на каком коне ездить к чужим женам». Ходиев опешил и упал, но вскочил. Спортсмены и футболисты дрались обширно и крепко. Чаев красовался в поддевке, очень манерной и красивой. Выглянуло солнце. Драка разгорелась еще быстрее. Измаил поддакивал и кричал: «А где же у вас Ефим Бурундук? Дайте нам Ефима!» Колесников ударил. Ходиев чувствовал, что в нем нет уверенности, и упал. Колесников стал бить лежачего. Подбежал Чаев и стал поднимать: «Не так бьетесь!» И он положил Ходиеву в руку что-то твердое. Ходиев ударил Колесникова. Тот изумленно открыл глаза и рухнул со сжатыми кулаками. Мануфактуристы побежали. Колесников лежал неподвижно. Гулич подал ему коня. Часть девятая. Ходиев понимал, что сразил Колесникова подло, но был доволен, как встретила его жена Ольга, которая его редко хвалила и мало на него надеялась, и все ставила ему в пример Колесникова, отважного родственника. Они были троюродные братья. Ходиев разозлился, и злость в нем не утихала. Он торопил Новгородцева ехать за хворостом в лес. Новгородцев тоже не желал упускать ему Агафьи. Она его попросила. И тут же стоял и слушал Ходиев, который тоже согласился ехать для церкви и ради церкви, хотя и спешная работа у него, но раз необходимо, и он поедет. Новгородцев был веселый и задорный парень, он любил подзуживать, а Ходиев был мрачноват. Они ехали, и Новгородцев постоянно перегонял, он дразнил, лошаденка у Ходиева была неважная. Ходиев думал, что ему пора бежать из Кремля, и что мануфактуристы теперь не простят ему поражение своего Колесникова, и больше всего его поражало то, что он поступил плохо. Затем Ходиев стал рубить, и хотя он был сильнее, но Новгородцев взял ловкостью. Ходиев стал рассказывать о войне, и как полк его устоял на польском фронте, а полк, в котором служил Новгородцев, бежал. Новгородцев стал спорить, и Ходиев сказал, подходя к нему сзади с топором: «А ты вот скажи, раз ты больше моего знаешь стратегию и тактику, как считается в армии, лучше рубить или колоть?» Новгородцев устал, но он ответил: «Трус колет». Ходиев точил огромный кол, и он сказал: «Заточи и ты кол, Никита. Не будем трусами». Новгородцев струсил и стал отговаривать. Тот точил топором. Он наклонился, чтобы подобрать брошенный кол, и когда он наклонил голову, кровь ударила в голову Ходиева. Он не стерпел и ударил в плечо Новгородцева. Тот упал и, сжимая плечо, смотрел в небо. Ходиев понял, что поступил инстинктивно, словно ждал того момента. Но злость его против Никиты, который толкнул его на драку, не проходила, и он подошел к нему. «Плачешь, брат. Умирать не хочется. Агафью боишься бросить». Новгородцев, зажимая рану, сказал: «Я плачу не о том, что бросаю Агафью, а о том, что ты обманул меня. Люди подумают, что я сам себя зарубил». Ходиев вернулся в дом. Одна его жена и Агафья знали, что он ездил с Новгородцевым по дрова. Новгородцева привезли с разрубленным плечом, и по всему было видно, что парень заработался, и топор соскользнул. Милиция опросила, съездила на место происшествия. Снег повалил, все замерзло. Ходиев гнал коня. Ему было стыдно. Он мчался в метель. Он прибежал к Агафье. Она сказала сурово: «Ради Библии и собора приходится нам молчать и нести испытания. Иди». Часть десятая. Тело Новгородцева лежало в горнице. Платовщики рыли ему могилу. Могила была рядом с могилой Афанаса Царевича. Агафья устала, и ей было трудно сдерживаться. Гурий читал псалтырь над телом. Горели свечи. Она вышла на Кремлевскую стену. Шел лед по Волге. Ужга была занесена крепко. Она знала, что общее собрание, назначенное на завтра после похорон Новгородцева, сильно напугается и даже вздумает переизбрать правление общины. Никто не думает, но Лука Селестенников хитро улыбается. Или ей чудится? Страх владел ею. Она торопилась печатать, но не хватало денег, и опять Гурий повторил свое предложение о блоке с баптистами, и опять община отвергла его уже после обширных доводов Агафьи, которая понимала, что «призови баптистов» — это значит, что в общину вольется контроль. Баптисты — люди практичные, они изуверы. Да, тропки ее разбились, и плохо она держит свое обещание о вырывании жала у смерти, и недаром Гурий не намекает об этом, но он знает, она будет печатать Библию. На крыльце разговаривал народ. Форточки были открыты, и сквозь незамазанные окна доносился высокий и торжественный голос Гурия. Еварест Чаев имел с ней после заседания продолжительный разговор. Глаза у него стали масляные, он округлился и был страшно самоуверен. Он вилял и не то соглашался, и не то спорил, как ему быть. Он страшно занят в артели на заседаниях вместо умершего секретаря и казначея Новгородцева. Лука Селестенников выдвигает его, так как сам Лука куда-то сбирается. Ее встревожило сообщение об отъезде Луки еще потому, что Еварест Чаев стал отменно ласков и внимателен, погладил волос выбившийся и мгновенно отдернул руку. Она поняла, что значит это поглаживание, и что пока она еще не нашла никакого способа, чтобы его к себе привязать. Затем он выразил желание стать, по возможности, скорее епископом, разозлился и стал кричать. Он подбежал к ней, размахивая руками, как бы нацеливался в ее голову. Она взяла со стола ножницы и смотрела на него спокойно. Он успокоился и стал хвастать тем, что он побеждает, и что, помимо Шурки Масленниковой, на него заглядывается еще и Даша Селестенникова, и Маша, сестра Пяти Петров. Он приглаживал волосы. Льдины похожи на перья. Надо бы послать за Барундуком, так как нет свидетелей ранения Мустафы, а тот, узнав, что Агафья по-прежнему одна, отказался от первых своих показаний и сказал, что был выпивший и, должно быть, сам напоролся на вилы, вот почему так поспешно и сделал и повторил ее портрет Чаев. Баня покрыта снегом. Она опустила тяжелую сахарницу так, что сахарница раскололась, и сказала: «Подбери сахар». И когда он наклонился, она ударила его ботинком в лицо. Он встал, щека у него горела, он сказал: «Извиняюсь». И стало для нее несомненным, что она должна с ним сойтись. Часть 11. Агафья говорила со стены. Она знала, что ее слушают. Она заплакала. «Вставай, Агафьюшка, пойдем», — сказала Домника Григорьевна. «Заботилась о вас. И не подняться мне, Домника Григорьевна, с белой снежной лавочки, как не увидать нам Никиту Новгородцева. Не встать мне, Домника Григорьевна, на резвые ноженьки, на сапоги мои любимые московские, на строченные каблучки и на гвоздики в каблучках златоустовские. Нет у нас и Афанаса Царевича. Не встать мне на бумажные мои чулки, не подойти мне к печке и не спросить, кто огню вздувателем и для каких путей приготовлена еда. Умер наш Хлобыстай Нетакаевский. Не подойти мне к лампе и не спросить, кто керосину был зажигателем. И лампе, и печи, и керосину строго приказано молчать, Домника Григорьевна. Подойду я к старухам, которых я защищала и кормила у собора и на площади. Старух моих клеветники обкормили пирогами, опоили квасом. И подруги не защищают меня. Любовники их чаем опоили и кренделями окормили. И спрашивает меня из неизвестной могилы моя неизвестная мамонька: всех ли ты собрала, Агафья, на собрание, прежде чем православным и прежде чем деятелям Библии отчаиваться? И поднялась луна, волжское солнышко, и обращаюсь я к ней. Я собрала всех на думу и согласилась пожертвовать всем. Я возвысилась, моя мамонька, я шла и не испугалась. Я во имя Бога и своего бедного и убогого тела не побоялась, не побоялась ни жен законных, ни сестер, ни матерей. Ты скажи мне, братец Волжское солнышко, про чужую сторонушку, так ли там трусят, и так ли там смелы Агафьюшки, и такая ли у них дума, вековая болезнь о Боге? Не вместе ли вы, православные, которые теперь от меня отступают, не вместе ли приходили в поздний вечер на всеночную в собор, не вместе ли по иконам ставили свечи, и не вместе ли поднимали трудные работы, и не поднял бы работы Никита Новгородцев? И не вспоминаете ли, и будете ли вспоминать, платовщики, как мы ничего не боялись и ничего не устрашились во имя Бога? У веселых гуляний березы меня охватите. Кололи меня, мамонька, когда я выгоняла коров и когда тихо зажигала ночь. Тополь, под которым я купалась, споет мне: «Не ходить тебе больше, Агафьюшка, поймала тебя на чужой стороне сила звериная, выдержка у тебя не лошадиная, и скачки у тебя не серого зайца. Не поворачиваться тебе, как горностаю. Не верим мы тебе. На лавках надо сидеть смирно и в окна не подглядывать, когда мимо идут. Приготовлены тебе высокие кресты и дубовые гробы в тесных могилах». Стоит неподвижно пароход «Полярное сияние». Агафью охватил трепет. Народ сбегался. Ее спустили под руки, многие старухи плакали. Она билась, лоб-то вышел из своей каморки и поклонился ей смирно. Часть 12. Вавилов был огорчен своим поражением и тем, что он так боится крови. Он ходил из угла в угол и повторял раздраженно: «Рыжий». Тощее зеркальце отражало его искаженное лицо. Он удивлялся силе Колесникова, и была мысль, что теперь, после поражения, ему лучше всего уехать. Четверо думающих будут на нем отыгрываться. Он видел, как шел и прокладывал себе дорогу огромный и розовый Колесников, и как валились кремлевцы. Он открыл дверь, он думал, что пришли уже четверо думающих, и он не мог выработать плана защиты. Он мог только содрогаться от крови, от своей мысли и от того, что он должен написать своему будущему заместителю. Ему странно не хотелось отдавать свою работу. К тому же он знал, что его заместитель не станет читать его записки. Баба в платке вошла к нему. Она раскутала платок и сказала: «Закрой дверь. Подумают, пришла хахалица. А мне и так трудно было к тебе прийти». Ходиев снял платок, он сказал: «Видишь ли, я, как бывший кавалерист, должен сознаться, что поступил неправильно. Но моя жизненка вообще не удалась. Не сразу на ту тропу свернул. Как-то подумал, что и отдохнуть можно, а тут баба, а там и пристрастился, что ли я, как к меду, к бабам, и пошло, и всю жизнь поковеркало. Да и вот теперь пришел конец мне». «Но ведь ты его не убил, а это не важно. Я тебе говорю, что конец, и я рад, что ты никого не любишь. В наше время беда, как вредно, совершенно вредно любить», — сказал он убежденно и сам улыбнулся унылости своих слов. Он был очень белобрыс, и кофта шла к нему, только странные молодые усы. «С Колесниковым отвадились», — сказал он. «Пойдем к нему быстро». Они шли по дороге, и Колесников все еще лежал, и вокруг суетился один Пицкус. Ходиев пошел и взял щипцы и сказал: «Нажми-ка на руку». Мезенцев сказал, что позовет милицию. Тот погрозил ему кулаком. Рука Колесникова была разжата, он лежал. Он нашел пятак, да еще и подточенный и склеенный для игры в орлянку на месте боя. Ходиев завязанный вышел на улицу. Вавилов боялся этих людей как силачей, а они, оказывается, просто жулики. Ходиев, должно быть, понимая его мысли, сказал, что это часто бывает, что люди, пока не разодрались, то себе для смелости пятаки берут. Вот жалко, что он не захватил в свидетели кремлевцев. Было бы лучше, и разбили бы на следующее воскресенье наверняка. Все это так вредно. Бросьте. Зачем и кому нужны эти драки? Это глупо и вдобавок бесчеловечно, — сказал Вавилов, и сам понял, что сказал нравоучительно, что так можно писать в книжках, а в таком деле так не говорят. Ходиев улыбнулся и понял его. Он сказал, — смешно и мне. А приходится вот Женина платье надевать. Но от драки мне теперь где отойти? Теперь я пойду. У нас в Кремле болтают, что воспитывался ты в воспитательном доме, но будто сын генерала и с крестиком бриллиантовым на шее туда попал. И будто лоб-то тебя таким видал. Но мне все равно. И Ленин был дворянин, дело не в этом, а в том, что ты стал важен и опасен для Кремля, и кто знает. Если бы знали, что ты идешь, или иду я к тебе, не поручили бы мне тебя хлопнуть. Или, если ты на стенке был, то невзначай будто бы забежал к зрителям, потеснили нас и стукнули тебя. Вот ты бы церковь-то Успенья не отнимал. Рабочие отнимают, сам знаю. Он был огорчен, он ушел. Вавилов пришел к архитектору, тот открыл ему дверь пьяный и сказал, «Занят, извините, рандеву, или как там? Ну, в общем, жена моя, если интересуетесь, так она на время побыть уехала к тетке в Ярославль или в Нижний». Он горел от восторга и был небрежен. Вавилов подумал, хвастается и придирается к возможности намекнуть на недобросовестное его, Вавилова, поведение. Он был отчасти даже доволен, что Груша уехала. Она приходила к нему, думая, что делает ему добро, а он ей. Это непонимание, или, вернее, неподыскание смелости и слов раздражало их, и он говорил с ней грубо, то есть так, как многие.